Пролог. Сколько раз я уже бывала на волосок от смерти, и все равно привыкнуть невозможно. Новая встреча со смертью кажется неизбежной. Я как будто притягиваю катастрофы. Вновь и вновь ускользаю, но беда следует за мной по пятам. Однако в этот раз все по-другому. Можно убежать от того, кого боишься. Можно вступить в бой с тем, кого ненавидишь. От таких убийц, чудовищ, врагов я научилась обороняться. Иное дело умереть от руки любимого. Зачем бежать и сражаться, тем самым причиняя ему боль? Разве стоит цепляться за нее? Если любишь всем сердцем,